Мне как-то грустно. Они встречались уже в пятый раз. Она сильно изменилась, опаздывала на встречи, во время свидания зевала, будто ей было невероятно скучно, или молчала. Чин Хёк винил во всем себя, пыжился, старался изо всех сил поднять ей настроение, бронировал столики в обожаемых ею ресторанах, искал в интернете интересные места и идеи для свиданий, но все его усилия встречали полное безразличие. Она выглядела недовольной после каждого свидания, а потом постепенно стала избегать его и прекратила встречаться. То занята, то устала. Да что ж такое? Каждый раз Чин Хёк сдерживался, чтобы не выкрикнуть это вслух. Он просто обязан ее заполучить. Чем холоднее она себя вела, тем сильнее он хотел обладать ею, будто женитьба на этой девушке была целью всей его жизни. Он сам тогда позвонил в брачное агентство, соблазнённый 20-процентной скидкой, которую обещала реклама. Чин Хёк был готов потратить сбережения родителей на встречу с идеальной девушкой. Специалист по межличностным отношениям сказала, что он может рассчитывать на самую, что ни на есть, первоклассную невесту. Чин Хёк не смог отказаться от такой заманчивой перспективы. Мало того, что ему делали скидку, так еще и обещали девушку из списка лучших невест. Чин Хёк был очарован ею с первой встречи. Он просто-напросто влюбился. Другого объяснения, почему он был готов ради нее на все, просто не было. Как иначе можно расценить его желание угодить ей, только бы она улыбнулась? Окрылённый чувствами, он думал только о том, как развеселить эту печальную принцессу, поднять ей настроение. Если он ее заполучит, его жизнь сразу станет предметом зависти окружающих. Родители всегда много работали, и их семью можно было назвать зажиточной. Молодым специалистом отец пришел в большую компанию, где стал быстро продвигаться по службе, и в пожилом возрасте ушел на пенсию с очень высокой должности. Мама была домохозяйкой, но вложила всю себя в Чин Хёка, чтобы тот хорошо учился не только в школе, но и на дополнительных курсах. Сын не подвел, получил аттестат с отличием, окончил Сеульский национальный университет и успешно сдал экзамен на госслужащего. Можно сказать, у него была прекрасная, без лишних волнений и тревог жизнь. Родители наслаждались спокойной старостью, однако постоянно напоминали отпрыску о том, что для достойного существования в обществе ему необходимо совершить последнее действие — создать крепкую семью. В этом сын был с ними полностью согласен. Какие проблемы? Найти подходящую девушку не составит большого труда, так он думал. «Тебе подойдет учительница. Вы будете идеальной парой, оба на государственной службе». Желание родителей превратилось в мечту Чин Хёка. У учителей старшей и средней школы обычно было мало свободного времени. Они часто задерживались на работе допоздна. То консультации по профориентации, то дополнительные занятия по подготовке к экзаменам. Поэтому большим успехом пользовались учительницы начальных классов. Те были не очень сильно загружены работой. «Именно такая спутница ему нужна», — думал Чин Хёк. Гарантированные пенсии от государства и отпуск на время летних каникул. К тому же учительница начальных классов обучала простым вещам, которые прекрасно знал сам Чин Хёк. В средних и старших классах преподаватель должен обладать более обширными знаниями, затрагивающими научные области, от которых Чин Хёк был весьма далек. Это глупо, но ему почему-то не хотелось, чтобы жена в чем-то его превосходила. Возможно, на него сильно повлияли слова отца, которые тот любил повторять. «Жену нужно крепко держать в узде. Неважно, что мир вокруг сильно меняется. Неважно, что женщины получают образование. Женщина всегда остается женщиной, и она не должна вмешиваться в дела мужчины». Чин Хёк также помнил, что говорила мать, которая посвятила жизнь ему с отцом. Родители, как и он, были против жены, которая смотрела бы лишь на кошелек супруга. Также они были против жены из патриархальной семьи, которая сидела бы на шее у мужа. «Как ты сможешь в одиночку купить большой дом, вырастить детей и отложить на старость? В семье должны работать оба», — Хорошо, что родители не настаивали на жене домохозяйки, потому что Чинхёк не хотел бы, чтобы супруга повторила путь его мамы. Ему было неприятно видеть, как она, не в силах разогнуть спину, готовила на всех, когда вся семья по праздникам собиралась в доме у родителей отца. Чинхёк очень часто завидовал своим друзьям, матери которых ходили на работу в строгих офисных костюмах. Женщина, посвятившая себя домашним делам и заботам, в его глазах выглядела непривлекательно. Чинхёк в разговоре со специалистом по межличностным отношениям несколько раз подчеркнул, что ему нужна учительница младших классов. Сотрудница расстроенно ответила, что в их агентстве нет анкет от таких кандидаток, но затем, подмигнув, пообещала обратиться за помощью к очень грамотной коллеге. Тогда Чинхёк понял, что если искренне чего-то захотеть, Вселенная обязательно исполнит твое желание. У девушки были стандартные внешность и фигура. Семья примерно того же достатка, что и у Чинхёка. Во время их первой встречи она тоже выглядела крайне заинтересованной. Они постепенно сближались. На третьей встрече сходили в кино, выпили и даже поцеловались. Каждый из них был настроен серьезно. Они обсуждали важные вопросы, так как оба находились в том возрасте, когда нужно создавать семью. Говорили о родителях, сбережениях, зарплате. С какого-то момента поведение девушки изменилось. Она как будто держала от него дистанцию. Чинхёк начал беспокоиться. Еще родители наседали, выказывали нетерпение, спрашивали, когда, наконец, смогут с ней познакомиться. Он вспылил и спросил у них. «Вам, наверное, тоже нужно было время, чтобы узнать друг друга поближе». Чинхёк начал искать ответы на форумах на волнующие его вопросы. Как сохранить интерес женщины? Что ищет 30-летняя женщина в мужчине? Забив в поисковик ключевые слова «отношения», «любовная привязанность», он вдруг зацепился взглядом за один из результатов поиска. «Мечтаете о любви? Мы поможем вам ее обрести». «Интересно, что это такое? Какая-то тематическая вечеринка для влюбленных? Оказалось, речь идет о лекарстве, которое способно влиять на человеческие чувства. Заинтересовавшись, Чинхёк быстро перешел по ссылке. В описании было сказано, что препарат оказывает успокаивающее воздействие на тело и душу, а также позволяет расширить границы сознания. В глаза Чинхёку также бросилась фраза о том, что данное лекарство — инновационное средство для борьбы с бесплодием и снижением сексуальной активности. Неужели это обычная Виагра? Чинхёк, мужчина в самом расцвете сил, точно в ней не нуждался. Он закрыл окно браузера, нажал на иконку мессенджера и снова написал ей первым. Чинхёка раздражали ее молчание и глаза, опущенные вниз во время их встреч, но сдаваться он не собирался. Наверное, у нее уже закончились уроки, он тоже скоро должен был уйти из офиса. Чинхёк написал: «Уже закончились уроки?» Сообщение скоро пометилось как прочитанное, но ответа не было. Может, она сейчас как раз на занятиях? Он снова набрал: «Поужинаем после работы?» Сообщение опять осталось без ответа. Нашел хороший итальянский ресторан на Итхэвоне. Правда, приятный интерьер?» К сообщению он прикрепил несколько фотографий. Она обожала пасту, а для него не составляло труда найти хороший итальянский ресторан. Девушки очень любят, когда цены в меню чуть выше средних. Экран загорелся от ответного сообщения. «Да». На нее подействовала только фотография ресторана. Вот ведь возомнила себя королевой. Ей жалко для него слов? Она что, средневековый писарь, который экономит каждый сантиметр пергамента? Чинхёк разозлился. В такие моменты ему хотелось прекратить с ней всякое общение. Она заставила его ждать, опоздала на 10 минут, у нее снова не было настроения, и Чинхёк, передавая ей меню, раздумывал над тем, что ему с этим делать. Он заказал много блюд — и большую порцию салата, и пасту, и нежный стейк, вдобавок ко всему домашнее вино. На эти деньги можно было бы питаться 4 дня. Этак его карточки надолго не хватит. Они уже ели десерт и пили кофе, когда она подняла свой холодный взгляд и произнесла: «Знаешь», она никогда не называла его по имени, все время «знаешь». «Нет, я ничего не знаю», — подумал про себя Чин Хёк и вымученно улыбнулся. «Мне как-то грустно». «Серьезно? Человек, который должен здесь грустить, — это я». Внутри у Чин Хёка всё ревело. На сказанное ею дальше можно было отреагировать только одной фразой — «не верю своим ушам». Она говорила без остановки, а потом, замолчав, состроила мученическое выражение лица, будто больше не может жить на белом свете. Если бы он поддался гневу, точно бы размазал тарелку с десертом по ее лицу. «Хорошо, и что ты теперь предлагаешь?» — спросил Чин Хёк, покраснев от злости. «Даже не знаю. Такова реальность. Все мне говорят об этом. И коллеги на работе, и мамины знакомые. Ты ведь только недавно стал госслужащим, поэтому зарплата маленькая. Не совсем честно было говорить, что ты получаешь полный оклад». Его так и подмывало сказать. «Можно подумать, у тебя оклад полный». Но он сдержался. «Спасибо за откровенный разговор. Думаю, на этой ноте мы можем закончить нашу встречу». Чин Хёк встал, прервав ее на полуслове. Если бы свидание было обычным, он проводил бы ее до дома как настоящую королеву. Но сегодня желание играть в рыцаря отсутствовало. Он сказал, что у него появились дела. Поймал такси, посадил ее в машину и тут же пошел прочь по улице. Настроение заметно ухудшилось. Чин Хёк всегда считал себя зажиточным человеком, чуть богаче, чем люди среднего класса. Родительский план на жизнь включал в себя инструкцию, как следует жить их сыну, и Чин Хёк с удовольствием ей следовал. Только вот из-за этой девушки все пошло наперекосяк. Он захотел пожаловаться кому-нибудь, но в то же время не хотел выглядеть жалко. Пойдет к друзьям, те сделают вид, что внимательно слушают, а про себя будут усмехаться и думать: «Ну, парень, ты нашел чем заморочиться». Они постоянно сравнивали себя с ним, считая, что в жизни ему повезло куда больше. Чин Хёк часто вспоминал отцовское наставление: «Никому не надо знать, что творится у тебя в душе. На лице не должны отражаться эмоции». Именно этому он научился у отца, который, благодаря своей сдержанности, дослужился в фирме до высокого поста. Если нужно с кем-то поговорить, то уж лучше с незнакомцем, чем с близким другом. В этот момент Чин Хёк вдруг вспомнил то рекламное объявление: «Мечтаете о любви? Мы поможем вам ее обрести». Аптека предлагала консультацию со специалистом, а потом подбор необходимого препарата. Он решил, что можно сходить и заодно выговориться. В любом случае, хуже ему не будет. На следующий день Чин Хёк отправился в указанное место. Обычно он никогда не решался на что-либо так спонтанно. Еще одно доказательство того, как сильно изменила его эта девушка. «Почему аптека находится именно здесь?» — пробормотал он себе под нос. Как только он оказался в этом неухоженном районе, его тут же накрыла волна раздражения. Чин Хёк хотел развернуться и уйти, но потом вспомнил вчерашние мысли. «Можно сходить, заодно выговориться, хуже мне не будет». К счастью, интерьер аптеки полностью отличался от обстановки снаружи. Пройдя через автоматические двери, он попал в пространство, заполненное временами года в Вивальде. Музыка растекалась в воздухе, словно вода. «Квартал у нас, конечно, не очень, но совсем скоро начнется реновация. Если построят большой торговый центр, мы планируем арендовать там место под еще одну аптеку», — прощебетала девушка, видимо, правильно расценив выражение его лица. Она представилась музыкальным психотерапевтом. То же самое было написано и на ее визитке. По внешнему виду было сложно понять, сколько ей лет. Возможно, из-за полноты она выглядела на 3-4 года старше Чин Хёка, однако речи и поведение говорили о том, что она младше. Впрочем, возраст не играет никакой роли. Чин Хёк сел в коричневое кресло, предназначенное специально для консультаций. Психотерапевт задала несколько вопросов, и он стал рассказывать про учительницу. Так и так, впервые за свои 30 лет он встретил девушку, которую полюбил. Он хочет добиться взаимности и намерен на ней жениться. «Когда вы с ней виделись в последний раз?» — спокойным тоном спросила доктор, будто они вели непринужденную дружескую беседу. «Вчера. Вы ведь проводили ее домой?» «Ну, конечно, проводил. Что вы ели на свидании?» «Пасту. Это ее любимое блюдо? Вы спрашиваете, нравится ли ей паста?» «Да?» «Наверное, нравится. Ваша девушка вас любит?» «Не знаю. Сам задаюсь этим вопросом. Поэтому и пришел к вам. Думаю, купить ваш любовный эликсир и подарить ей». «То есть вы хотите приобрести лекарство не для себя, а для нее? А мне зачем его пить? Я ведь хочу на ней жениться». «Правильно, вы хотите жениться, но вы ее не любите». «И как вы пришли к этому выводу?» Психотерапевт сказала то, что сам он отказывался признавать. Чин Хёк почувствовал, как доктор своими наводящими вопросами загнала его в угол. Когда композиция Вивальди прекратилась, тут же заиграл вальс Шопена. Это место было не таким странным, каким он себе его представлял, но для аптеки все выглядело вполне необычно. «Мне кажется, вы не совсем честны со своей девушкой и с собой тоже. Разумеется, мне вы тоже не говорите всей правды. Почему я должен выворачивать перед вами душу? Вы сами попросили меня о консультации на тему ваших чувств. Я люблю ее. Хочу, чтобы моей супругой стала учительница начальных классов. Родители тоже мечтают о такой невестке. И теперь я встретил эту девушку и не могу ее упустить, но... Вы говорили, что недовольны вашими свиданиями. Я так сказал? Нет, нет, вы что? Я всем доволен. Что может быть не так? Может, я и не очень завидный жених, но тяну на твердую четверочку. Мои родители того же мнения. Вы боитесь сказать родителям. Что именно? Что у вас не все гладко в отношениях, потому что они давят на вас со свадьбой. А, нет, почему же? Ну, вроде все гладко. Мы с ней всем довольны, даже очень. Чин Хёк и сам понял, что говорит неправду. «Давайте вернемся к вчерашнему свиданию. Вы довольны тем, как оно прошло?» «Доволен. Мы ведь собираемся пожениться. Во сколько вы расстались?» Вопрос психотерапевта снова поставил его в тупик. Чин Хёк постарался воспроизвести в голове события вчерашнего вечера. Они поужинали, потом у него испортилось настроение, и он посадил ее в такси около 8. Но рассказывать все, как было, Чин Хёк не захотел. «Около 9. Где она живет? Вы точно проводили ее домой? Если да, то вы должны были расстаться около 10 или даже позже. Почему люди, которые должны вот-вот пожениться, закончили свидание так рано?» Доктор говорила медленно, но Чин Хёку отчего-то казалось, что ее слова выстреливают в него точно пули из револьвера. Она внимательно посмотрела на него. Чин Хёк отвёл взгляд и тут же услышал. «Вы не могли бы смотреть мне прямо в глаза?» Психотерапевт произнесла эту фразу довольно властно. Он не мог переносить ее взгляд, ощущая себя добычей перед хищником. Вдруг в голову пришли вчерашние слова его девушки. Она ничуть не изменилась в лице, когда сказала, что такая, как она, может встретить более достойного мужчину, подходящего под ее требования. Ему так и хотелось спросить, насколько у такой, как ты, высокие требования. Имелось в виду, что ей нужен такой же, как она, учитель младших классов? Может, если стать таким, как она, и подходить под ее требования, то между ними сразу возникнет любовь и привязанность? Как бы ему хотелось в это верить. Ученые выяснили, что любовь, даже самая страстная, живет 3 года. По прошествии этого срока она, словно продукт с истекшим сроком годности, понимается просто как результат действия гормонов. А что остается после? Теплая привязанность, возведенная в абсолют, и чувство долга, которое подкреплено определениями такой, как я, подходящей под мои требования. «Может, вы придете на консультацию вместе? Взгляд доктора потеплел, так же, как и ее голос. «Намекаете, что если мы придем вместе, вы продадите нам лекарства? Можете приобрести препараты сегодня, нужно лишь подписать согласие. Все зависит от вас». Слишком много условий. Странно. Чем больше он путался, тем большую свободу ему давала доктор. Чин Хёк понял, почему эта аптека стала так популярна в социальных сетях. Успеху способствовали консультации со специалистом, прекрасно разбирающимся в человеческой психологии. Чин Хёк осознавал, что все это — хорошо продуманная бизнес-стратегия, однако коробочку лекарства он все же купил. «Прежде чем дарить девушке, сначала сами пропейте курс, а затем приходите вместе с ней на консультацию. Не уверен, что она захочет прийти. Скажите, а вчера между вами случайно не возникло разногласий? Наверное, грубо с моей стороны говорить так, но мне кажется, вероятность вашего брака сейчас не слишком велика». Казалось, психотерапевт умела читать его мысли. «Нет, ничего такого. Мы обязательно сыграем свадьбу. Я для этого сделаю все возможное». Чин Хёк постарался, чтобы его голос звучал убедительно. Когда она вчера довольно резко высказалась о его работе и зарплате, решимость Чин Хёка стала только крепче. Он обязательно женится на этой девушке, чего бы это ему ни стоило. Чин Хёк надеялся, что любовный эликсир из этой аптеки станет стрелой Купидона, которая поразит ее в самое сердце. Несмотря на то, что психотерапевт рекомендовала любовные пилюли ему, он намеревался напоить ими свою девушку. Через 3 года после свадьбы в глазах окружающих они будут обычной семьей со средним достатком. И пусть их семейное счастье будет выглядеть напускным, Чин Хёк хотел лишь стать главным героем идеального жизненного сценария.